Сосуд наполнен до краев, он изливается потоком. Я, Бог, даю жизнь этим строкам. Бог бесконечный, сильный, вечный. Но тот, кто здесь сидит беспечный, запас воды не обновил, падет в бою такой без сил. Я есть вода, живой поток. И кто напиться с него смог, в смирении голову склонит, любовью все вокруг покроет, и двери сердца мне откроет. Войду, вечерю сотворю. О, как же сильно вас люблю! Вставай же, церковь, пробудись, иди и с ближним примирись, остав скорее непрощение, оденься в милость и смирение. Я вновь и вновь вам повторяю, я говорю, не умолкаю, и трубный звук еще звучит. Возьми, невеста, в руки щит, и вражьи стрелы отражай, молитве силу лишь черпай. Очисти сердце и взмолись, ко мне, невеста, обратись. Короток день, а ночь темна, и тот, кто не со мной шагает, куда идти, он не узнает. Кто ищет свет, я с ним иду, и там, где нужно, проведу. Тяжелых дней грядет поток, и кто сейчас извлек урок, я проведу и испытаю, и по плодам я их узнаю. Аминь.